Глава 13. Первые последствия и другие неприятные сюрпризы. Почему-то я наивно полагала, что нас привезут на родную планету наших похитителей. Впрочем, не я одна. Мы даже гадали, как у них там все организовано. Будет ли для нас экскурсия, да и просто, можно ли нам будет пройтись по улицам, посмотреть. Какая у них атмосфера? Вдруг есть какой-то ядовитый для нас газ, и нам придется носить скафандры. Чем ближе был конец путешествия, тем больше было таких разговоров. А может, это я, лишившаяся общества синеглазого Киару, стала больше в них участвовать, хоть они и навевали на меня смутное беспокойство. Ведь где-то там дети Киару и его жена, жены. И ему придется им сказать о том, что он вскоре снова улетит и, может, никогда уже не вернется. Потому что за вирусом ко мне никто не приходил. Я терялась в догадках. Может, Киару взял у меня кровь, пока я была без сознания? Или вирус еще не дозрел? А может, он, руководствуясь своей нечеловеческой логикой, считает, что принять от меня вирус хуже, чем смерть? Иногда на меня нападали разные экстремальные идеи. Подстеречь Киару и укусить. Как и планировала, да. Или же поцеловать. Но это если он сопротивляться не будет и вообще поведет себя как-нибудь мило. Иначе я просто не осмелюсь к нему подступиться. Еще мне хотелось расспросить кого-то. А что же со мной? Как там вирус себя ведет? Еще жив? Или уже все, того? Но я почему-то опасалась спрашивать на Арри. Вдруг он не в курсе, что да как? Вряд ли, конечно, но что-то я теперь никому не верю. И все надеюсь, вопреки очевидному, на диалог с Киару. Планета оказалась пустой. Никого, кроме нас. И ничего, кроме какого-то странного, огромного, явно давно пустующего здания, где все было непривычно чужим. Очень гладкие, вернее, даже сглаженные линии. Очень яркие цвета. Много места. В комнате, которая досталась мне, можно было разместить пару однокомнатных квартир, как минимум. А у остальных комнаты, думаю, были ничуть не меньше. Я вообще люблю пространство, но это меня как-то даже напрягало. Хоть и веселило тоже. Вспоминались бородатые анекдоты про олигархов, путешествующих по своим квартирам на автомобилях. Может, впору переделывать олигархов на инопланетян? Кстати, комната изначально показалась мне вообще пустой. Чуть позже я обнаружила на стенах некую разметку и методом тыка обнаружила кровать. Выдвигалась и раскладывалась из стены. Шкаф. Дверцы бесшумно раздвигались, стоило поднести руку. Стол и подобие скамьи без спинки все тоже выдвигалось. И это все было бы очень круто, если бы я нормально с этим самым выдвижным механизмом поладила. Увы, но более или менее гладко у меня прошло только со шкафом. А остальная мебель, которую я успела обнаружить, вела себя неприлично. Ерзала туда-сюда, словно не могла определиться. И я поняла, что спать я буду на полу. Ибо не хочу проснуться от того, что взбесившаяся кровать впечатала меня в стену. А насчет удобств, ванной и туалета, что-то даже думать страшно. Погоня за белым другом по всей ванной комнате — это слишком даже для меня. Я с опаской покосилась на дверь, предположительно ведущую в ту самую комнату с удобствами. И она начала радостно мне подмигивать. То становиться прозрачной, то темнеть. Но не открылась, даже когда я подошла ближе и осмелилась дотронуться рукой. Чертовщина какая-то, честное слово. Интересно, это только у меня так или у всех? Может, это и есть пресловутые тренировки? Типа, кто выживет, тот годится. Я направилась к выходу, надеясь, что эта дверь проявит больше сознательности и дружелюбия. По дороге на меня попытался напасть стол. Я шарахнулась назад, еле увернулась от скамейки и бросилась подальше от стен, в самый центр комнаты, надеясь, что из пола ничего выскакивать не будет. Оттуда затравленно уставилась на шкаф, почему-то выдвинувший вдруг ящики. Кажется, я начинаю понимать брата, утверждавшего, что не любит слишком умную технику. Вот с техникой я, правда, пока не поняла, а слишком умную мебель точно не люблю. Шкаф внезапно присмирел, и я аккуратно попыталась прокрасться все-таки к выходу. Отсюда надо бежать и попросить комнату с приличным характером и воспитанной мебелью, а лучше вообще без нее. До двери мне оставалось еще шагов 5, когда она распахнулась, а за ней... За ней обнаружился Киару. «Как вы себя чувствуете, Мария?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «Я могу войти». «Нормально», — растерянно ответила я и подозрительно покосилась на предметы интерьера. Вернее, на те места, где они должны были быть. Они спрятались и затаились, коварные. «Пожалуйста, входите». «Благодарю», — произнес инопланетянин и, видимо, проследил мой взгляд, так как направился прямиком к непослушной мебели. Не знаю, что именно он с ней сделал, наверное, деактивировал или как-то перевел на ручное управление, но через минуту у меня была уже вполне статичная кровать, благонадежный с виду стол и кресло, совершенно в другом конце комнаты, возле огромного, во всю стену окна, а также обездвиженные двери шкафа и, кажется, межкомнатные тоже. «Ну вот», — сказал он, присаживаясь в одно из кресел. «Так вам будет привычнее и безопаснее». «Вы больше не сердитесь?» — спросила я почему-то робея и, вероятно, поэтому присаживаясь на самый краешек кресла, а еще не доверяя до конца присмиревшей мебели и готовясь вскочить в любой момент. Вопрос Киару проигнорировал. А может, его встречный вопрос и был ответом? Я не поняла. «Вы решили, что хотите?» — произнес он, задумчиво изучая меня каким-то непонятным взглядом. «Я уже сказала», — настороженно произнесла. «Воспользуйтесь вирусом, если он вам подходит». «Это невозможно. А даже если бы и было возможно... В общем... Попросите что-то для себя». «Почему невозможно?» Как-то даже немного обиженно уточнила я. «Брезгует». «Чтобы вирус достиг нужного состояния, нужно как минимум 7 дней, а лучше 10. Вы бы умерли на 2-й». С ужасающим спокойствием и пугающей честностью сообщил Киару. «Как?» Севшим голосом переспросила я. Хотя вопрос был риторическим. Разумеется, я вовсе не жаждала узнать в подробностях, как умирала бы. «Вирус и так привел к некоторым необратимым изменениям», — продолжил свои страшные откровения синеглазый. «Нет, не волнуйтесь так. Ничего фатального. Но вот проблемы с мебелью у вас именно из-за этого». «То есть они только у меня?» — грустно уточнила я. «Нет, я не спорю. Быть особенной круто иногда, но лучше бы в чем-то другом». «Только у вас», — улыбнулся Айрдан. И тут же снова помрачнел. «И вы теперь не подходите нам для дела». «Почему?» — спросила я. «Не то чтобы я расстроилась из-за этого. Вопрос благополучия Киару и даже проблемы с мебелью интересовали меня куда больше, чем загадочное дело, о котором они не рассказывают почти ничего». «Потому что эффект от вас теперь уже вообще непредсказуем», — снова улыбнулся Киару. «И мое глупое сердце в который раз сбилось с ритма. И, кажется, кто-то намекает на то, что и раньше от меня можно было ждать чего угодно. Ну и ладно, ну и пусть. Не так уж он не прав в конце-то концов». «А что с вирусом? Он не успел развиться?» — спросила невольно любое с инопланетянином. «Все-таки что-то есть в этих слишком синих глазах и необычно серебристых волосах. И...» «Да, Короткий ответ и легкая улыбка. Словно специально дразнится, провоцирует. То ли на бесконечные вопросы, то ли еще на что. Я вопросительно приподняла брови, надеясь, что это выглядит элегантно, а не комично, и молча смотрела на него. А он на меня. И тоже молча. Разве что чуть прищурился. Мы играли в молчанку всего ничего. Но я почувствовала, что начинаю проигрывать. Краснею и смущаюсь. Хотя ничего такого он не сделал. Даже взгляд от моих глаз не отводил. Но я держалась. По крайней мере, до того момента, как он сказал. «Мария, вы очень красивая девушка». И как-то это у него получилось очень проникновенно и немного вкрадчиво. «Спасибо», — смущенно и немного растерянно ответила, опуская глаза и мучительно решая, стоит ли сообщить ему, что он, в общем-то, тоже даже очень ничего. И пока я краснела и думала, думала и краснела, оказалось, это было совершенно зря. Киаро вовсе не собирался делать мне комплимент или как-то обозначать интерес. Он просто хотел как-то подсластить следующую новость. А единственное хорошее, судя по всему, что он мог обо мне сказать, это именно про красоту. Никита Рекунов и Анжелина Петрова попросили поселить их в одну комнату, сообщил синеглазый, выжидательно глядя на меня. Наверняка я изменилась в лице. Неожиданность оказалась явно неприятной. Хотя сейчас я не могла уже однозначно сказать, что мечтаю оказаться на месте бледной Моли. Но все равно как-то царапнуло. Сродни тому, что ты привык считать что-то своим, а оно вдруг, оказывается, принадлежит совсем другому. А еще то, что я вначале заявила Киару, что люблю Никиту и еду из-за него. Теперь он, синеглазый, будет считать меня неудачницей. Хотя куда уж больше-то. Неужели мне и в самом деле было когда-то все равно, что подумает обо мне этот инопланетянин? А ведь было. И вовсе не так давно. Но когда-то все успело поменяться. И я толком не понимаю теперь, чтобы такое сказать, чтобы он не начал меня презирать. Плакать, наверное, не стоит? У меня лично нет никаких возражений. Продолжил тем временем Айртан, поняв, видимо, что на диалог пока надежды мало. «Но если вам это неприятно, если вы хотите, я откажу». Я почему-то все так же не могла сказать ни слова. Вернее, не то чтобы не могла, просто не было у меня слов. В мыслях было как-то пусто, даже, пожалуй, пустынно. «Я не знаю, как принято у вас». Но дополнительные какие-то трения внутри команды мне ни к чему. Наверное, я злой человек. Убеждаюсь в этом все больше и больше. Потому что мысль сказать, что хочу, что надо запретить, вообще расселить их по разным концам здания и видеться не давать, у меня была. Несколько мучительных секунд, за которые мне тут же стало стыдно. Как-то это низко, что ли. Да и к чему? Какая разница, в своей он комнате спит или в ее, если в мыслях он все равно с ней. И пусть в моей голове никак не укладывается, как так могло получиться. Как я пропустила момент, когда Никита окончательно ко мне остыл? Но разве запрет Киару чем-то поможет? «Мария», — сказал инопланетянин и тронул меня за руку. Я вздрогнула и посмотрела на него, чтобы сейчас же опустить взгляд. Почему-то в этот момент стало себя очень жалко. И, наверное, жалкой же я и выглядела в глазах инопланетянина. Что я могу для вас сделать? — Ничего, — ответила через силу. — Ничего не надо. Спасибо. Пусть живут. Я... Мне все равно. Почти. Уже. Так даже лучше, наверное. На последней фразе я таки закапала стол слезами. «Пойдемте», — вдруг произнес синеглазый. Встал из-за стола и потянул меня легонько из кресла за руку. «Нет», — испуганно стала отказываться я. «Мне почему-то померещилось, что Киару потащит меня к Никитосу. Разборки, так сказать, почти семейные». «Да», — — не согласился со мной Киару. — Не беспокойтесь, вам понравится. И вытащил меня из кресла. Я готовилась к позору, но мы прошли по коридору, не свернув ни в одну из комнат, и зашли в лифт, чтобы через несколько секунд выйти на крышу здания. Вернее, я предполагала, что это крыша. А выглядело оно как совершенно гладкая площадка, на которой стояло несколько странных штук, похожих на очень-очень пузатые маленькие самолетики. И Киару направился к ним, а я вслед за ним. Мою руку он так и не отпустил. Пока шли, я успела ощутить, что на улице тепло. Воздух как-то необычно пахнет, какой-то излишней свежестью, и дует довольно сильный и, на удивление, постоянный ветер. Он трепал волосы, заставляя их лезть в лицо и раздраженно от них отмахиваться. «Залезайте», — предложил Киару, указывая мне на открывшуюся дверь летательного аппарата. «Почти на 90% уверена, что это именно он, брат самолета». «А он не будет сходить с ума, как мебель», — виновато подозрительно уточнила, усаживаясь в кресло. «Пока я рядом, нет», — доброжелательно пояснил инопланетянин. «И вроде бы ничего не сделал, но, тем не менее, мы взлетели». «Тогда мне стоит все время быть к вам поближе», — неудачно пошутила я и сама смутилась. Тем более, что Киару шутку не принял. Предпочел расценить фразу серьезно. «Если вам так хочется», — спокойно пожал плечами. «Ближайший месяц я в вашем распоряжении». «И я бы обрадовалась, наверное, если бы не мерещилась за этим, чем я могу искупить». Может, ему самому вовсе и не хочется. Просто дурная привычка приносить себя в жертву по любому поводу и без. А вообще да. Мне почему-то хотелось. «Куда мы летим?» — спросила, пытаясь скрыть неловкость. «Познакомлю вас с местными жителями», — пообещал Айрдан. «Но сначала с местными достопримечательностями. Смотрите». Я послушно уставилась на открывающийся вид. И, надо признать, посмотреть было на что. Мы как раз пролетели между двумя высокими скалами и зависли возле огромнейшего водопада. Мне казалось, что я даже слышу его рев и почти чувствую брызги, ощущая мощь и силу стихии, и могу смотреть на это вечно. И мне даже хочется оказаться еще ближе к этому потоку, потому что он какой-то нереальный и невероятный, рассыпающийся сотнями маленьких радуг в самых разных местах. И рядом с ним просто невозможно хандрить и предаваться унынию. «Спасибо!» — пораженно прошептала я, с удивительно теплым чувством осознавая, что Киару сделал это для меня. Просто чтобы поднять мне настроение. И, возможно, ничего это не значит, и нет за этим никакой подоплеки, кроме обычной человеческой доброты. А все знаки внимания и желания, кажущиеся мне, не более чем моя иллюзия. Но это не делает поступок инопланетянина менее ценным. Я заставила себя отвести взгляд от водопада и перевести на пилота нашего маленького пузатого самолетика. Кажется, все это время он смотрел на меня. И делайте со мной что хотите, но на просто хорошего человека так не смотрят. Воздух мгновенно наэлектризовался, и я невольно опустила взгляд на его губы, бессознательно закусывая свою и замирая в ожидании. Слыша в звенящей тишине, как суматошно бьется мое сердце. Почему-то каждый его удар отдавался в ушах. Я была еще не готова проявить инициативу, но с ужасом чувствовала, как карточным домиком осыпаются все возведенные в моей голове преграды. Сделай он сейчас хоть что-нибудь, хоть маленький шажок ко мне навстречу, и я, вся его, пользуясь выражениями самого Киару. Но он молчал и сидел неподвижно в кресле, буквально в нескольких сантиметрах от меня. Так близко, и в то же время этой близости стало резко, почти болезненно недостаточно. Хотелось прижаться, прикоснуться хотя бы, ну, хоть за руку снова взять. Машинально нашла руку взглядом, сжата в кулак, так что, кажется, даже пальцы немного побелели. «А что там с местными жителями?» — страстным шепотом спросила я, краснея за получившиеся невольно томные нотки. «Возьми себя в руки, Маша, и прекрати растекаться лужей у ног этого многодетного инопланетянина». Мысль о его детях немного отрезвила, но недостаточно. «Мария», — вздохнул Киару, — «вы ведь понимаете, что я, как бы мне ни хотелось, ничего не могу вам предложить». И смотрит, смотрит своим пронзительно-синим, сейчас почти черным взглядом. И говорит он вовсе не о местных жителях. Это даже я понимаю. А вот дальше не понимаю. Не могу предложить, потому что ты землянка или потому что долго и счастливо будет крайне недолгим или потому что женатый с детьми. «Почти понимаю», — кивнула я, в свою очередь тоже стискивая кулаки. «Почти», — со вздохом повторил Киару, разворачивая и направляя самолетик. «Буду звать его так, вниз и куда-то в сторону». Местные жители оказались маленькими, пушистыми, совершенно неразумными, непуганными и вконец обленившимися. Мне они чем-то напоминали маленьких медвежат. Разве что обладали совершенно необычной раскраской, очень ярких цветов и невероятно мягкой шерстью. И главное, они совершенно не боялись ничего. Я ловила одного разноцветика за другим, тискала, отпускала и гонялась за следующим. Думала только об этом и была почти целый час совершенно счастлива.